Эта вселенская форма может показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть сейчас или пожелаешь в будущем. Как движущаяся, так и неподвижная находится здесь, в одном месте. Комментарий. Никто не может увидеть всю Вселенную. Даже самый большой ученый не в состоянии наблюдать то, что происходит в других частях света. Но такой преданный, как Арджуна, может видеть все существующее во Вселенной. Кришна предоставляет ему возможность видеть все, что он пожелает – прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, по милости Кришны, Арджуна получил способность видеть все сущее. Текст 8. «Но ты не можешь видеть меня своим настоящим видением, поэтому я наделяю тебя божественным. Узри же мое мистическое могущество». Комментарий. Чистый преданный хочет видеть Кришну лишь в его двурукой форме и ни в какой иной. Преданный должен созерцать его вселенскую форму, явленную его милостью, не с помощью ума, а с помощью духовного видения. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, Арджуне необходимо было изменить не ум, а видение. Вселенская форма Кришны не очень важна, что станет ясно из последующих стихов. И все же, поскольку Арджуна захотел ее увидеть, Господь дает ему это особое видение, которое требуется для восприятия вселенской формы. Преданный, правильно понимающий суть трансцендентных отношений с Кришной, привлекаются его любовными аспектами, а не безличным проявлением его великолепия. Друзья Кришны, его товарищи по играм и его родители никогда не стремятся к тому, чтобы он продемонстрировал им свое могущество. Они настолько охвачены чистой любовью, что даже не ведают, что Кришна – верховная личность Бога. В своих отношениях взаимной любви с Кришной они забывают о том, что Кришна – Всевышний Господь. В Шримад-Бхагаватам говорится, что мальчики, играющие с Кришной, это в высшей степени праведные души, которые после многих и многих жизней получают такую возможность играть с Кришной. Эти мальчики не знают, что Кришна – это верховная личность Господа. Они относятся к Нему просто как к своему другу. Поэтому Шукадева Госвами говорит в Шримад-Бхагаватам: «Это та самая высшая личность, которого великие мудрецы считают безличным брахманом, преданные верховной личностью Бога, а простые люди – продуктом материальной природы». И эти мальчики, совершившие многие-многие добродетельные поступки в своих прошлых жизнях, играют с этим верховным Господом. Итак, преданный не стремится созерцать Вишварупу, вселенскую форму, но Арджуна пожелал ее увидеть с тем, чтобы будущие поколения не сомневались в утверждениях Кришны. Кришна доказал, что он Всевышний не только теоретически и философски, но и в действительности предстал таковым перед Арджуной. Свидетельство Арджуны необходимо, так как он является началом новой парампары. тот, кто стремится поистине познать верховную личность Господа, Кришну, и кто следует по стопам Арджуны, должен знать, что Кришна явил себя как Всевышний Господь не только на словах, но и на деле. Господь наделил Арджуну необходимой силой, чтобы тот смог созерцать его вселенскую форму, поскольку, как мы уже говорили, он знал, что Арджуна не особенно к этому стремился. Текст 9. Санджая сказал: «О царь, произнеся эти слова, высший владыка всех мистических сил, личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму». Текст 10-11. Арджуна увидел в этой вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этом образе был украшен неземными драгоценностями и потрясал божественным оружием. Он был облачен в великолепные одежды и украшен гирляндами. Тело его было покрыто благоухающими маслами. Все это было удивительно, сияюще, безгранично и постоянно расширялось. Комментарий. Частое повторение слов «многие» и «бесчисленные» в этих стихах говорит о том, что рукам, ртам, ногам и другим проявлениям, которые наблюдал Арджуна, не было числа. Эти проявления распространены по всей вселенной, но милостью Господа и благодаря его непостижимому могуществу они открылись взору Арджуны, несмотря на то, что он пребывал в одном месте. Текст 12. Если бы сотни тысяч солнц одновременно взошли на горизонте, то их сияние могло бы напомнить сияние Верховной Личности в этой вселенской форме. Комментарий. То, что увидел Арджуна, неописуемо. Тем не менее, Санджая пытается дать Дхритараштре возможность мысленно представить себе картину великого откровения. Ни Санджая, ни Дхритараштра не присутствовали там, но милостью Вьясы Санджая мог наблюдать все, что происходило. И он сравнивает увиденное, насколько это доступно нашему пониманию, с сиянием тысячи солнц. Текст 13. В это время Арджуна мог видеть во вселенской форме Господа бесчисленные пространства Вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя и разделенные на многие-многие тысячи. Комментарий. В этом стихе очень важно слово «татра» – «там». Оно говорит нам, что вселенская форма Кришны открылась Арджуне, когда оба они восседали на колеснице. Другие люди, присутствовавшие на поле брани, не могли созерцать эту форму, ибо Кришна наделил способностью ее видеть лишь только Арджуну. В теле Кришны Арджуна мог наблюдать тысячи планет. Как мы узнаем из ведической литературы, существует множество планет и вселенных. Одни планеты созданы из земли, другие – из золота, а третьи – из драгоценных камней. Одни очень велики, другие – поменьше. Сидя на колеснице, Арджуна видел их все. Но ни один человек не мог понять, что происходило между Кришной и Арджуной. Текст 14. Волосы встали дыбом на голове у потрясенного и изумленного Арджуны. Тогда, склонив голову и сложив руки, Арджуна начал молить Всевышнего Господа, выражая ему свое почтение. Комментарий. После того, как Господь явил себя таким образом, отношения между ним и Арджуной немедленно изменились. До этого их отношения основывались на дружбе, но теперь, после явленного откровения, Арджуна кланяется Кришне с величайшим почтением и, сложив руки, возносит ему молитвы. Он воздает хвалу вселенской форме. Таким образом, Арджуна, вместо дружеских чувств, которые он питал Кришне, чувствует перед ним восхищение. Великие преданные видят в Кришне источник всех отношений. В Писаниях упоминаются 12 основных видов отношений, и все они присутствуют в Кришне. Говорится, что Господь есть океан всех отношений между двумя живыми существами, между полубогами, а также между Всевышним Господом и Его преданными. Арджуна был воодушевлен этим чувством восхищения, и, несмотря на присущие его натуре трезвость, уравновешенность и спокойствие, он впал в экстаз, волосы у него встали дыбом, и он стал выражать почтение Всевышнему Господу, кланяясь и молитвенно сложив руки. Он не испытывал страха, но был поражен чудом, сотворенным Господом. Здесь определяющим чувством является изумление. Естественная дружеская любовь оказалась вытесненной, переполнившим его восхищением. Текст 15. Арджуна сказал: «О мой Господь, я вижу в Твоем теле всех полубогов и великое множество других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев». Комментарий. Взору Арджуны открылось все, что существует во Вселенной, поэтому он увидел Брахму, первое живое существо этой Вселенной, и божественного змея, на котором в низших сферах Вселенной возлежит Гарбхадакашая Вишну. Змея этого зовут Васуки. Есть и другие змеи, носящие то же имя. Арджуна видит всю Вселенную, от Гарбхадакашая Вишну до высшей планеты Вселенной в форме лотоса, на которой живет Брахма, первое из сотворенных живых существ. Это значит, что, не сходя со своей колесницы, Арджуна увидел всю Вселенную. Такое возможно только по милости Верховного Господа Кришны. Текст 16. О Господь Вселенной, я вижу в Твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О вселенская форма, поистине у Тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. Комментарий. Кришна – это верховная личность Бога. Он беспределен, и потому в нем можно увидеть все сущее. Текст 17. Ослепительное сияние, исходящее от тебя, подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету. Заливая собой все, оно мешает мне видеть тебя. И все же, куда я ни брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, с палицами и дисками в руках. Текст 18. Ты – высшая цель познания, на тебе покоится вся Вселенная, ты – неисчерпаемый и старейший, ты – хранитель вечной религии, личность Бога, таково мое мнение. Текст 19. «У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна — твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опаляя всю вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием». Комментарий. Шесть совершенств верховной личности Бога поистине беспредельны. Здесь Арджуна повторяет то, что мы уже несколько раз слышали раньше. Но согласно священным писаниям, повторы в описаниях, прославляющих Кришну, нельзя считать литературным изъяном. Говорится, что человек озадаченный, изумленный или восхищенный чем-то от волнения много раз повторяет одно и то же. Это нельзя назвать оплошностью. Текст 20. «Ты один, но заполняешь собою все небо, планеты и пространство между ними. О, великий, созерцая эту чудную и грозную форму, все миры приходят в смятение». Комментарии. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «пространство, отделяющее райские планеты от Земли» и «три мира». Они свидетельствуют о том, что вселенскую форму Господа видел не только Арджуна, но и обитатели других планет. Вселенская форма не привиделась Арджуне. Все, кого Господь наделил трансцендентным зрением, созерцали вселенскую форму, явленную Господом на поле битвы. Текст 21. «Сон мой полубогов склоняется перед тобой и входит в тебя. Некоторые из них, напуганные происходящим, молятся тебе, сложив ладони. Сон мой великих мудрецов и людей, достигших совершенства, с возгласами «Да будет мир!» взывают к тебе, исполняя ведические гимны». Комментарий. В страхе перед внушающим ужас видением вселенской формы и ее ослепительным сиянием полубоги со всех планет принялись молить Господа о защите. Текст 22. «Все воплощения Господа Шивы, а также Адити, Васу, Садхи, Вишвадевы, оба Ашви, Маруты, Питы, Гадхарвы, Якшасы, Асуры и достигшие совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении». Текст 23. «О могучий руки! Все планеты и обитающие на них полубоги пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму, ее многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чревы и устрашающие зубы, и вслед за ними смятение охватило и меня». Текст 24. Текст 24. «О вездесущий Вишну, глядя на тебя, ослепляющего переливами красок и подпирающего головами небо, видя твои зевы и огромные полыхающие глаза, я дрожу от страха, не в силах сохранять спокойствие и невозмутимость». Текст 25. «О Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной. При виде твоих ярко сияющих смертоносных ликов и страшных зубов я прихожу в смятение. Куда бы я ни взглянул, разум мой мечется, не находя покоя». Тексты 26 и 27. «Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и принявшие их сторону цари, Бхишма, Дрона, Карна, а также все наши военачальники устремляются в твои страшные разверстые зевы, и как некоторые из них с размашенными головами застревают между твоими зубами». Комментарий. До этого Господь обещал Арджуне, что покажет ему захватывающее зрелище. И вот теперь Арджуна стал свидетелем гибели военачальников армии врага – Бхишмы, Дроны, Карны и всех сыновей Дхритараштры, а также вражеских и своих воинов. Это предвещало гибель всех собравшихся на поле битвы Курукшетры и победу Арджуны. Здесь также сказано, что Бхишма, которого считали непобедимым, тоже падет на поле боя. Та же участь ожидает и Карну. В этой битве было суждено погибнуть не только великим воинам, сражающимся на стороне Кауравов, но и некоторым великим военачальникам войска Арджуны. Текст 28. «Подобно рекам, несущим свои воды к океану, эти великие воины исчезают в твоих пылающих зевах». Текст 29. «Я вижу, как подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в твои разверстые рты». Текст 30. «О, Вишну, я вижу, как ты повсюду поглощаешь людей, которые исчезают в твоих пылающих девах. Озаряя всю Вселенную ослепительным сиянием, ты испускаешь грозные опаляющие лучи». Текст 31. «О Бог богов, наводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты! Смилуйся надо мной, припавшим к твоим стопам! Ты предвечный Господь, и я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир». Текст 32. Верховная личность Бога сказал: «Я есть время, великий разрушитель миров, и я пришел, чтобы сокрушить всех. Кроме вас, пандавов, все воины с обеих сторон будут убиты». Комментарий. Хотя Арджуна знал, что Кришна его друг и верховная личность Господа, он был глубоко изумлен многообразными формами, явленными Кришной. Поэтому он хочет узнать об истинном назначении разрушительных сил, которые он увидел. В Ведах говорится, что высшая истина разрушает все, даже брахманов. Все брахманы, кшатрии и другие люди в конце концов поглощаются Всевышним Господом в образе всепожирающего времени. Катха Упанишад. За исключением нескольких пандавов, всем присутствовавшим на поле брани суждено было погибнуть. Арджуна не был расположен сражаться. Ему казалось, что лучше оставить поле битвы и тем избежать разочарования. В ответ Господь говорит, что гибель ожидает каждого, даже если он не станет сражаться, ибо таков замысел Господа. Если бы Арджуна уклонился от битвы, то они погибли бы при других обстоятельствах. Им не избежать смерти, даже если бы Арджуна не вступил в битву. По существу они уже были мертвы. Время — это разрушение, и по желанию Всевышнего Господа все проявленное должно исчезнуть. Таков закон природы. Текст 33. «О Савьясачин, встань и приготовься к битве. Завоевав славу, ты победишь своих врагов и насладишься цветущим царством. В все они приговорены к смерти по моей воле. Ты же можешь быть орудием в этом сражении. Комментарий. Слово «совьясочин» обозначает того, кто в совершенстве владеет искусством стрельбы из боевого лука. То есть Кришна обращается к Арджуне как к искусному воину, который своими стрелами способен поразить врагов. Здесь очень существенны слова «нимита матрам» – «лишь стань орудием». Весь мир вращается согласно замыслу Верховной Личности. Недалекие люди со скудным запасом знаний полагают, что природа развивается без определенного плана и что все ее проявления возникают лишь как случайные образования. Существует множество так называемых ученых, которые говорят, возможно, это произошло так, может быть, причина в этом, однако слова «возможно» и «может быть» не имеют под собой почвы, ибо существует определенный замысел, и он приводится в исполнение в этом материальном мире. В чем же состоит этот план? Настоящее космическое проявление предоставляет возможность обусловленным душам вернуться обратно домой к Богу. До тех пор, пока живые существа склонны господствовать, стремясь управлять материальной природой, они остаются в обусловленном состоянии. Но всякий, кто способен постичь замысел Всевышнего Господа и развить в себе сознание Кришны, действительно обладает разумом. Творение и разрушение космического проявления находятся под управлением воли Господа. Таким образом, битва при Курукшетре состоялась в соответствии с планом Всевышнего. Арджуна отказывался сражаться, но Господь объяснил ему, что он должен участвовать в битве, как того желал Господь. Тогда он обретет счастье. Если человек полностью пребывает в сознании Кришны и посвящает всю жизнь трансцендентному служению Господу, это означает, что он достиг совершенства. Текст 34. Всевышний Господь сказал: «Судьба Дроны, Бхишмы, Джаядратхи, Карны и других великих воинов уже предрешена мной. Победи их и избавься от беспокойства. Просто сражайся, и ты одолеешь своих врагов». Комментарий. Всякий план создается Верховной Личностью Господа, но Он настолько добр и милостив к Своим преданным, что вся слава и почет достаются тем, кто исполняет его в соответствии с желанием Господа. Итак, жизнь должна быть устроена таким образом, чтобы каждый действовал в сознании Кришны и постепенно осознал Верховную Личность с помощью духовного учителя. Намерение Верховной Личности Господа можно постичь лишь по Его милости, а намерения преданных так же хороши, как и намерения самого Господа. Человек должен следовать этим планам и победить в борьбе за существование. Это Текст 35. Санджая сказал Дхритараштре: «О царь, услышав такие слова верховной личности Бога, дрожащий Арджуна, молитвенно сложив руки, почтительно склонился перед ним и, запинаясь от страха, сказал Господу Кришне: Комментарий. Как мы уже объясняли, явление вселенской формы Верховной Личности Господа привело Арджуну в смятение и изумление. Поэтому он снова и снова почтительно кланялся Кришне и затем неуверенным голосом стал взывать к нему уже не как друг, а как изумленный преданный. Текст 36. Арджуна сказал: «О, владыка чувств, весь мир приходит в ликование, услышав твое имя, ибо ты привлекаешь всех. Праведники почтительно склоняются перед тобой, а демоны в страхе разбегаются во все стороны. Так все и должно быть». Комментарий. После того, как Арджуна услышал от Кришны об исходе битвы на поле Курукшетра, на него не зашло просветление. Будучи великим преданным Всевышнего Господа, он признал, что все, творимое Кришной, абсолютно правильно. Арджуна подтвердил, что Кришна, будучи объектом поклонения преданных, поддерживает их и разрушает все нежелательное. Его действия в равной мере благоприятны для всех. Арджуна понял, что многие полубоги в космическом пространстве, ситхи и разумные существа на высших планетах наблюдали за тем, что происходило на поле битвы Курукшетра, так как там присутствовал сам Кришна. Когда Арджуна созерцал вселенскую форму Господа, полубоги радостно наблюдали, однако другие, демоны и безбожники, не могли вынести прославление Господа. Вследствие естественного страха перед всепоглощающим образом Верховной Личности Бога они бежали. Арджуна одобряет обращение Кришны с преданными и безбожниками. Преданный при любых обстоятельствах воздает Господу хвалу, ибо знает, что любые его действия – благо для всех. Текст 37. О великий, даже более великий, чем Брахма, ты изначальный Творец, почему же им не выражать тебе свое почтение? О безграничный, О Бог богов, о прибежище вселенной! Ты неиссякаемый источник, причина всех причин, трансцендентный к материальному проявлению. Комментарий. Выражая таким образом свое почтение Господу, Арджуна подтверждает, что Кришне должны поклоняться все. Господь вездесущ, и Он душа всех душ. Арджуна обращается к Кришне, называя его Махатмой, что означает, что Он самый великодушный и неисчерпаемый. Ананта означает, что нет ничего, что не подвержено влиянию энергии Всевышнего Господа. Девеша означает, что он властвует над всеми полубогами и стоит выше их всех. Он – прибежище всей Вселенной. Арджуна счел уместным, чтобы все совершенные существа и все могущественные полубоги с почтением кланялись ему, ибо никто не стоит выше его. Арджуна особо подчеркивает тот факт, что Кришна занимает более высокое положение, нежели Брахма, потому что Брахма – творение Кришны. Брахма родился из стебля лотоса, выросшего из живота Гарбхадакшаи Вишну, который является полной экспансией Кришны. Поэтому и Брахма, и Господь Шива, рожденный от Брахмы, и остальные полубоги, должны выражать почтение Господу Кришне. В Шримад-Бхагаватам говорится, что перед Господом в почтении склоняются Брахма, Шива и другие полубоги. Слово «акшарам» здесь очень существенно, ибо это материальное творение подвержено разрушению, но Господь стоит выше материального творения. Он – причина всех причин, и, будучи таковым, Он стоит выше всех обусловленных душ в материальном мире, так же, как и самого космического проявления. Поэтому Он – Всевышний Господь. Текст 38. Арджуна сказал: «Ты – изначальная личность Бога, старейший, высшее святилище этого проявленного мира. Тебе ведомо все, и ты – все познаваемое. Ты – высшая обитель, стоящая над материальными гунами. О, безграничный образ, ты пронизываешь все космическое творение». Комментарий. Все покоится на верховной личности Господа. Он – конечное прибежище. Слово «нидханам» означает, что все, даже сияние Брахмана, имеет основу в верховной личности Бога Кришне. Он знает все происходящее в этом мире, и если у знания есть конец, то этот конец – Он. Поэтому Он познаваем, и Он познаваемое. Он – объект познания, ибо Он вездесущ. Он трансцендентен, и Он – высшая личность духовного мира. Комментарий. Текст 39. Ты воздух, и ты высший правитель. Ты огонь, ты вода, и ты луна. Ты первое живое существо Брахма, и ты прародитель. Поэтому я в почтении склоняюсь перед тобой тысячу раз, снова и снова. Комментарий. Арджуна обращается к Кришне и говорит, что он воздух, ибо воздух, будучи вездесущим, наиболее ярко представляет всех полубогов. Арджуна также обращается к Кришне как к прародителю, ибо он отец Брахмы, первого живого существа во Вселенной. Текст 40. Я кланяюсь тебе и спереди, и сзади, и со всех сторон. О, беспредельная сила! Ты повелитель неограниченного могущества. Ты вездесущ, и поэтому ты есть все. Комментарий. Охваченный экстатической любовью к Кришне, его друг Арджуна кланяется ему со всех сторон. Он признает, что Кришна – повелитель всей мощи и всей доблести, и что он намного превосходит всех великих воинов, собравшихся на поле битвы. В Вишну Пуране говорится: «Всякий, кто явится тебе, даже полубог, сотворен лишь тобой, о Верховная Личность». Текст 41-42. «Думая о тебе, как о своем друге, и не зная о твоей славе, я опрометчиво обращался к тебе, о Кришна, о Ядава, о мой друг. Пожалуйста, прости мне все, что я сделал в безумии или от любви. Я оскорблял тебя много раз, шутя, когда мы отдыхали на одном ложе, или когда мы сидели или ели вместе, иногда наедине, иногда посреди многих друзей. О непогрешимый, пожалуйста, прости мне эти оскорбления». Комментарий. Несмотря на то, что Кришна предстает перед Арджуной в своей вселенской форме, Арджуна помнит о своих дружеских отношениях с ним и просит простить ему все вольности, произошедшие от любви. Он признает, что прежде не знал, что Кришна может принимать эту вселенскую форму, хотя тот и рассказывал ему об этом как близкому другу. Арджуна не знал, сколько раз он неуважительно обращался к Кришне, говоря ему: «О Кришна, о Ядава, о мой друг», не представляя его величия. Но Кришна так добр и милостив, что, невзирая на свое могущество, он в обращении с Арджуной выступает как друг. Таковы трансцендентные любовные взаимоотношения между преданными и Всевышним Господом. Связь живого существа с Кришной установлена навечно, и о ней нельзя забывать, что находит подтверждение в поведении Арджуны. Арджуна, хотя и созерцал величие вселенской формы Кришны, но не мог забыть о своей дружбе с ним. Текст 43. Ты — отец целого космического проявления, движущегося и неподвижного. Ты — его глава, достойный поклонения, высший духовный учитель. Никто не равен тебе, и никто не может стать единым с тобой. Как же может существовать кто-либо в трех мирах более великий, чем ты, о властитель неизмеримой силы? Комментарий. Следует поклоняться Господу Кришне, как сын поклоняется отцу. Кришна есть духовный учитель, ибо он первоначально вложил ведическое знание в сердце Брахмы и теперь излагает Бхагавадгиту Арджуне. Поэтому он изначальный духовный учитель. Также в настоящее время всякий истинный духовный учитель должен принадлежать к парампаре духовных учителей, идущие от Кришны. Не будучи представителем Кришны, человек не может стать учителем или духовным наставником в трансцендентном знании. Все качества Господа являются предметами поклонения. Его величие неизмеримо. Ни одно живое существо не может в своем величии превзойти верховную личность Господа Кришну, ибо никто не равен ему, и никто не выше его во всем проявлении, как материальном, так и духовном. Каждый ниже его. Никто не может его превзойти. Об этом говорится в Шветашватара Упанишад. Подобно обыкновенному человеку, Всевышний Господь Кришна обладает чувствами и телом, но для Него нет различия между Его чувствами, Его телом, Его разумом и им самим. Иногда недалекие люди, не знающие Его, говорят, что Кришна отличен от своей души, своего ума, сердца и так далее. Однако Кришна абсолютен, поэтому Его поступки и Его способности являются наивысшими. Его чувства, в отличие от наших, совершенны и беспредельны, и их поле деятельности безгранично. Знание, сила и деятельность Верховной Личности трансцендентны. В Бхагавадгите говорится: Тот, кто постиг трансцендентное тело Кришны, его поступки и его совершенство, тот, оставив нынешнее тело, возвращается к нему, навсегда покидая этот мир, полный страданий. Таким образом, следует понимать, что поступки Кришны отличаются от поступков обычных людей. Наилучшая линия поведения заключается в том, чтобы следовать принципам, установленным Кришной. Это поможет человеку достичь совершенства. В Писаниях также утверждается, что никто не является господином Кришны, все его слуги. В Чайтанье Чаритамрите говорится, только Кришна является Богом, а любое иное живое существо – его слуга. Все подчиняются его приказам, и никто не может противоречить им. Каждое живое существо действует под его руководством, находясь под его контролем. В Брахма-самхите говорится, что он – причина всех причин. Текст 44. Арджуна сказал: «Ты – Всевышний Господь, которому должно поклоняться каждое живое существо. Поэтому я падаю ниц, чтобы выразить тебе свое глубокое почтение, и прошу твоей милости. Как отец выносит грубости сына, или друг выносит дерзости друга, или жена – терпит фамильярности своего супруга, пожалуйста, прости, если я вел себя неподобающим образом». Комментарий. Взаимоотношения Кришны с его преданными бывают разного типа. Кто-то ведет себя с ним как с сыном, кто-то как с мужем, другом или учителем. Кришну и Арджуну связывают дружеские узы. Кришна снисходителен к Арджуне, как отец к детям, муж к жене, хозяин к слуге. Текст 45. Созерцая невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время мой ум охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ личности Бога, о владыка всех владык, о прибежище вселенной. Комментарий. Между Кришной и Арджуной всегда существуют близкие отношения, так как они хорошие друзья. Как близкий друг Кришны, Арджуна рад видеть его могущество. Он счастлив от того, что его друг Кришна – верховная личность Господа, который способен явить эту удивительную вселенскую форму. В то же время, увидев вселенскую форму, Арджуна испугался, что совершил множество неподобающих поступков по отношению к Кришне, испытывая к нему чисто дружеские чувства. Поэтому его ум охвачен страхом, хотя действительных причин для страха у него нет. Теперь Арджуна просит Кришну принять облик Нараяны, так как знает, что он способен явиться в любой форме. В духовной обители существуют бесчисленные планеты, и на каждой из этих планет Кришна присутствует в форме своих полных проявлений, носящих разные имена. Таким образом, Арджуна пожелал увидеть одну из этих форм, которой Кришна являет на планетах Вайкунтхах. На каждой планете Вайкунтхи Господь Нараяна имеет четыре руки, которые держат различные символы, а именно раковину, булаву, цветок лотоса и диск. Имя каждого конкретного Нараяны зависит от того, в каком порядке он держит эти символы в своих руках. Кришна и все эти формы по сути одно, поэтому Арджуна желает увидеть четырехрукий облик Кришны. Текст 46. О вселенский образ! О тысячерукий Господь! Я желаю узреть Тебя в четырехруком облике, со шлемом на голове, булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах своих форм, и главными из них являются формы Рамы, Нарисимхи, Нараяны и так далее. Их неисчислимое множество. Арджуна понимал, что Кришна – это изначальная личность Бога, принявшая свою временную вселенскую форму. Теперь же он хочет увидеть Нараяну, его духовную форму. Этот стих со всей определенностью подтверждает слова Шримад-Бхагаватам о том, что Кришна – изначальная личность Бога, а все остальные проявления исходят из Него. Он не отличается от своих полных экспансий и остается личностью Бога в любой из своих бесчисленных форм. Какой бы облик он ни принимал, в любом из них он молод и обаятелен, как юноша. Это неотъемлемый признак верховной личности. Тот, кто познает Кришну, сразу же освобождается от всей скверны материального мира. Текст 47. Верховная личность Бога сказал: «Мой дорогой Арджуна, я был рад явить тебе эту высшую вселенскую форму материального мира. Никто и никогда до тебя не созерцал эту изначальную форму, беспредельную и полную ослепительного сияния. Комментарий. Арджуна захотел увидеть вселенскую форму Всевышнего Господа. Поэтому из милости к своему преданному Господь Кришна явил ему эту форму, исполненную сияния и великолепия. Она сверкала подобно солнцу, и многие ее лики стремительно менялись. Кришна явил ее лишь для того, чтобы исполнить желание своего друга Арджуны. Кришна принял эту форму посредством своей внутренней силы, непостижимой для человеческого разума. Никто до Арджуны не видел вселенской формы Господа, но так как Кришна показал ее Арджуне, преданные, обитающие на райских планетах и на других планетах космоса, тоже могли созерцать ее. То есть все преданные, связанные с Господом посредством парампары, могли наблюдать вселенскую форму, явленную Арджуне милостью Кришны. Существует мнение, что эта форма была показана Дурьотхане, когда Кришна посетил его, чтобы договориться о мире. К несчастью, Дурьотхана не принял этого предложения. В то время Кришна проявил некоторые из своих вселенских образов. Однако эти образы отлично от тех, которые созерцал Арджуна. Здесь ясно сказано, что до него никто и никогда не видел этой формы. Текст 48. «О лучший из воинов Куру! Никто до тебя не созерцал мою вселенскую форму, ибо в материальном мире ни изучением вед, ни путем жертвоприношений, ни благотворительностью, ни с помощью благочестивой деятельности и ни суровым аскетизмом нельзя увидеть меня в этой вселенской форме». Комментарий. Следует ясно понимать в этой связи, что представляет собой божественное видение. Кто обладает таким видением? Божественный означает присущий богам. Не достигнув уровня, характеризующего полубогов, невозможно иметь божественное видение. Но кто такие полубоги? В ведических писаниях говорится, что преданные Господа Вишну являются полубогами. Безбожник, не верящий в Господа Вишну, или же признающий в качестве Всевышнего Господа безличный аспект Кришны, не может обладать божественным видением. Нельзя осуждать Кришну и в то же время иметь божественное видение. Его невозможно обрести, не став божественной личностью. Иными словами, те, кто обладают божественным видением, способны видеть то же, что видел Арджуна. В Бхагавадгите приводится описание вселенской формы. Хотя до Арджуны этот образ не был известен никому, но после этого явления человек мог составить себе представление о Вишварупе. Тот, кто действительно свят, может увидеть вселенскую форму Господа. Однако настоящей святости нельзя достичь, не став чистым преданным Кришне. Тем не менее преданные, хотя и пребывают на божественном уровне и обладают духовным видением, не стремятся созерцать вселенскую форму. Как сказано в предыдущем стихе, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа Кришны в образе Вишну. Вселенской же формой он был скорее напуган. Oh. В этом стихе есть несколько важных слов, таких как изучение ведической литературы и правила принесения жертвоприношений. Слово «веда» относится ко всей ведической литературе, а именно к четырем ведам – Рик, Яджур, Сама и Атарва, а также к 18 Пуранам, Упанишадам и Веданта Сутре. Эти источники можно изучать у себя дома или в каком-либо ином месте. Также существуют сутры – Кальпа-сутры и Миманса-сутры для изучения способов жертвоприношений. Данаи относятся к благотворительности, совершаемой, чтобы помочь тем, кто действительно достоин, например, брахманам и вайшнавам, которые посвятили себя трансцендентному любовному служению Господу. Подобным же образом праведная деятельность включает в себя агнихотру и предписанные обязанности различных каст. А добровольное принятие каких-либо физических лишений называется тапасией. Таким образом, человек может совершать все эти действия, проходить через тапасию, заниматься благотворительностью, изучать веды и так далее. Но если он не является таким преданным, как Арджуна, он не сможет увидеть эту вселенскую форму. Имперсоналисты воображают, будто видят вселенскую форму Господа. Однако из Бхагавадгиты следует, что имперсоналисты не являются преданными и, значит, не могут видеть вселенский образ Господа. Текст 49. Ты пришел в смятение и изумление, видя меня в этом ужасающем облике. Покончим же с этим, да будет мой преданный свободен ото всех беспокойств. С миром в душе ты можешь созерцать тот образ, который пожелаешь. Комментарий. В начале Бхагавадгиты Арджуна был встревожен тем, что должен убить Бхишму и Дрону, своих почтенных старших, деда и учителя. Однако Кришна сказал, что ему не следует этого страшиться. Бхишма и Дрона промолчали, когда на общем собрании Кауравов сыновья Дхритараштры пытались снять с Драупади одежды, и за такое пренебрежение своим долгом они заслужили смерть. Кришна явил Арджуне вселенскую форму лишь для того, чтобы показать ему, что за совершенный им недостойный поступок эти люди, по сути, уже были убиты. Дело в том, что преданные всегда миролюбивы и не в состоянии совершать такие ужасные поступки. Осознав назначение этого откровения, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Кришны, и Господь явил ему этот образ. Вселенская форма не слишком привлекает преданных, ибо она не дает возможности отношений взаимной любви с Господом. Преданный либо хочет выразить Господу свои чувства почтения и восхищения, либо он хочет увидеть двурукий образ Кришны для взаимообмена любовным служением с верховной личностью Бога. Текст 50. Санджая сказал Дхритараштре: «Произнеся эти слова, Верховная личность Господа, Кришна, явил Арджуне свою истинную четырехрукую форму и, наконец, принял свой двурукий облик, рассеяв тем самым страх Арджуны. Комментарий. Когда Кришна появился в обличии сына Деваки и Васудевы, он вначале предстал перед ними в форме четырехрукого Нараяны, но по просьбе родителей принял образ обычного ребенка. Кришна знал, что Арджуна в действительности не слишком стремился увидеть его четырехрукий облик, но по просьбе Арджуны он все же явил его. После этого Кришна предстал перед ним в своей двурукой форме. Слово «саумьявапу» имеет большой смысл. Оно обозначает необычайно красивая форма, которая считается самой прекрасной. Когда Кришна появился перед людьми в этой своей прекрасной форме, их привлекала к нему даже просто красота Кришны. Будучи правителем Вселенной, Кришна с легкостью рассеял страх Арджуны, своего преданного, и вновь явился перед ним в своем прекрасном двуруком облике. В Брахма-самхите говорится, что только человек, чьи глаза увлажнены бальзамом любви к Господу, может увидеть этот прекрасный облик Кришны. Текст 51. Увидев Кришну в его изначальной форме, Арджуна сказал: «О Джанардана, видя тебя в этом прекрасном человеческом облике, я успокоился и пришел в себя». Комментарий. Здесь слова «манушам рупам» ясно указывают, что изначально Верховная Личность Господа имеет две руки. Отсюда ясно, что те, кто считают Кришну обыкновенным человеком и высмеивают его, не знают о его божественной природе. Если бы Кришна был подобен обычному человеку, разве мог бы он явить свою вселенскую форму, а затем принять четырехрукий облик Нараяны? Поэтому в Бхагавад-гите со всей определенностью утверждается, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком и вводит читателей в заблуждение, заявляя, что через Кришну говорит безличный Брахман, приносит большой вред. Кришна действительно явил свою вселенскую форму, а также четырехрукую форму Вишну. Как же тогда он может быть обыкновенным человеком? Ложные толкования Бхагавад-гиты не сбивают с толку чистого преданного, ибо он знает, что есть что. Стихи Бхагавад-гиты в своем первозданном виде чисты, как сияние солнца, и они не нуждаются в свете лампы, которой их пытаются освещать недалекие комментаторы. Текст 52. Верховная Личность Бога сказал: «Мой дорогой Арджуна, эту форму, которую ты сейчас видел, очень трудно лицезреть. Даже полубоги всегда стремятся увидеть столь дорогой для них облик. Комментарий. В 48 стихе этой главы описано, как Господь Кришна, завершив явление вселенской формы, сообщил Арджуне, что ни жертвоприношение, ни множество других действий не позволят живому существу увидеть этот образ. Но использованное здесь слово «судурдаршам» указывает на то, что увидеть двурукий образ Кришны даже более трудно. Увидеть вселенский образ Кришны возможно, если человек вносит хотя бы некоторый оттенок преданного служения в свои различные действия, в частности, наложение на себя аскез, изучение ведических источников, философские рассуждения и так далее. Однако, как уже объяснялось, совершая все эти действия без оттенка бхакти, человек не сможет увидеть эту форму. Как нетрудно увидеть вселенский образ, но Кришну в его двурукой форме увидеть еще труднее, даже для таких полубогов, как Брахма и Господь Шива. Они стремятся увидеть Господа в таком облике, и подтверждением этому служит Шримад-Бхагаватам. Согласно Шримад-Бхагаватам, когда стало известно, что Кришна пребывает в чреве своей матери Девыки, то все полубоги сошли с небес посмотреть на это чудо, Кришну, и возносили ему прекрасные молитвы, хотя в тот момент он не был для них видим. Они должны были ждать, прежде чем увидеть его. Только глупец сможет смеяться над ним, считая Господа обыкновенным человеком, и поклоняться не ему, а чему-то безличному внутри него, что просто полная глупость. На самом деле, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, желают увидеть Кришну в его двурукой форме. Бхагавад-гите также говорится, что Господь невидим для недалеких людей, которые смеются над Ним. Тело Кришны, как свидетельствует Брахма-самхита, и как утверждает он сам в Бхагавад-гите, полностью духовно, исполнено вечности, знания и блаженства. Его тело не имеет ничего общего с материальным телом. Но для некоторых, изучающих Кришну с помощью чтения Бхагавад-гиты и подобных ведических писаний, Кришна представляет загадку. Те, кто руководствуются материалистическими представлениями, считают Кришну великой исторической личностью и выдающимся философом, но все же обыкновенным человеком, который вынужден, несмотря на свое могущество, принимать материальное тело. Они по существу считают, что абсолютная истина безлична, и поэтому приходят к выводу, что из его безличностного аспекта произошла личностная форма, привязанная к материальной природе. Это материалистическое заключение о природе Всевышнего. Еще один вывод о его природе делается на основе умственных спекуляций. Те, кто стремятся к знанию, также размышляют о Кришне, но считают его менее важным, нежели вселенская форма Всевышнего. Таким образом, некоторые полагают, что вселенская форма Кришны, явленная Арджуне, стоит выше его личностного аспекта. По их мнению, личностная форма Всевышнего есть нечто воображаемое. Они полагают, что в конечном счете абсолютная истина не является личностью. Однако во второй главе Бхагавад-гиты описан трансцендентный процесс слушания о Кришне из трансцендентных источников. Таков подлинный ведический процесс, и тот, кто действительно придерживается ведической линии, тот слушает о Кришне от авторитетов, и благодаря многократному слушанию о нем Кришна становится дорог. Мы уже несколько раз говорили, что Кришна скрыт своей энергией йога-майи. Не каждый может его увидеть, но лишь тот, кому он сам себя открывает. Это подтверждается во всей ведической литературе. Тот, кто вручил себя Господу, может действительно постичь абсолютную истину. Трансценденталист, постоянно пребывающий в сознании Кришны и посвящающий себя преданному служению Ему, может открыть в себе духовное видение и увидеть Кришну, открывающего себя Ему. Такое откровение недоступно даже полубогам. Даже им нелегко постичь Кришну, и высокоразвитые духовные полубоги всегда пребывают в надежде увидеть Его в двуруком облике. Вывод здесь такой. Если вселенскую форму Кришны чрезвычайно трудно увидеть, так как она открывается далеко не всем, то еще труднее постичь Его личностную форму Шьямасундары. Текст 53. Всевышний Господь сказал: «Тот образ, который ты созерцаешь своим трансцендентным видением, нельзя постичь, лишь изучая веды или совершая аскезы, занимаясь благотворительностью или поклоняясь мне в храме. Этими способами невозможно увидеть меня таким, какой я есть». Комментарий. Сначала Кришна предстал перед своими родителями Деваки и Васудевой в четырехрукой форме, а затем принял двурукую. Неверующие или не склонные к преданному служению вряд ли смогут постичь эту тайну. Ученые, изучающие ведическую литературу ради получения сухого академического знания, не способны постичь Кришну. Он также непостижим для людей, которые посещают храмы и лишь формально поклоняются Господу. Хотя они посещают храм, но понять Кришну таким, какой он есть, они не способны. Кришну удается постичь лишь путем преданного служения, как сам Господь объясняет в следующем стихе. Текст 54. Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно лишь занимаясь безраздельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Комментарий. Кришну можно постичь лишь путем чистого преданного служения. Он сам ясно объясняет в настоящем стихе, что, пытаясь понять Бхагавад-гиту путем умственных спекуляций, неавторитетные комментаторы лишь напрасно тратят свое время. никто не способен постичь Кришну и понять, каким образом он сначала предстал перед своими родителями в четырехрукой форме, а затем сразу принял двурукую. Это очень трудно постичь путем изучения вед или через философские спекуляции. Здесь дается ясное подтверждение того, что никто не может видеть его или проникнуть в эти предметы. Однако люди, имеющие большой опыт в изучении ведической литературы, могут почерпнуть оттуда огромное количество сведений. Существует множество правил и предписаний, и тот, кто желает хоть немного понять Кришну, должен придерживаться регулирующих принципов, изложенных в авторитетных источниках. В соответствии с этими принципами можно, например, соблюдать пост на Джанмаштами, день явления Кришны, а также на Экадыши, 11-й день после новолуния или полнолуния. Что касается благотворительности, то ясно, что она должна направляться на преданных Кришны, которые с любовью ему служат, распространяя по всему миру философию сознания Кришны. Сознание Кришны – это благословение всему человечеству. Рупа Госвами был в высшей степени признателен Господу Чайтанье, считая его самым великодушным благодетелем, потому что он щедро раздавал людям любовь к Кришне, весьма трудно достижимую. Итак, если человек дает какую-то сумму денег преданным, занятым распространением сознания Кришны, то такая благотворительность самая разумная. Если человек поклоняется Кришне в храме в соответствии с предписаниями, а в храмах Индии всегда имеется божества Вишну или Господа Кришны, то это дает ему возможность духовного развития. Для начинающих в бхакти-йоге поклонение Господу в храме очень важно. Это подтверждается в ведической литературе. Если человек непоколебимо предан Всевышнему Господу и духовному учителю, в которого он непоколебимо верит, то верховная личность Бога сам откроет ему себя. Тому, кто не проходит обучение у авторитетного духовного учителя, невозможно даже начать осознание Кришны. Здесь намеренно употребляется слово «ту», указывающее, что никакой другой процесс познания Кришны не может быть успешным и потому не рекомендуется. Личностные формы Кришны, то есть его двурукие и четырехрукие образы, совершенно отличны от его временной вселенской формы, явленной Арджуне. Четырехрукая форма Нараяны и двурукая форма Кришны вечны и трансцендентны, тогда как вселенская форма, продемонстрированная Арджуне, временна. По просьбе Арджуны Кришна явил ему этот образ, чтобы в будущем, если какой-нибудь человек станет утверждать, что является аватарой Господа, то можно будет попросить его явить свою вселенскую форму. Слово «на», часто употребляемое в предыдущем стихе, указывает, что человеку не следует слишком гордиться академическими знаниями ведической литературы. Он должен обратиться к преданному служению и только тогда пытаться писать свои комментарии к Бхагавад-гите. Преобразившись из вселенской формы в четырехрукую форму Нараяны, Кришна затем принимает свой естественный двурукий облик. Это свидетельствует, что как четырехрукие, так и другие формы, упоминаемые в ведической литературе, есть эманации изначального Кришны в двурукой форме. Он – источник всех эманаций. Кришна отличается также от этих форм, не говоря уже о его безличностном аспекте. Что же касается четырехруких форм Кришны, то в Ведах ясно говорится, что даже самая близкая Кришне четырехрукая форма Махавишну, который возлежит на поверхности космического океана, выдыхая и вдыхая бесчисленные вселенные, также является экспансией Всевышнего Господа. В Брахма-самхите говорится: «Махавишну, в которого входят все бесчисленные вселенные, и из которого они потом снова выходят вместе с его выдохом, является полной экспансией Кришны. И потому я поклоняюсь Кришне, Говинде, причине всех причин». Итак, следует поклоняться личностной форме Кришны как верховной личности, которая является вечным знанием и блаженством. Он источник всех проявлений Вишну, он порождает все аватары, он изначальная верховная личность, как подтверждается в Бхагавадгите. В ведической литературе Гопала Тапани Упанишат говорится: «Я в почтении склоняюсь перед Кришной, имеющим трансцендентную форму вечности, знания и блаженства». Понять его означает понять Веды, поэтому я выражаю ему свое почтение, ибо он – высший духовный учитель. Далее говорится: «Кришна есть верховная личность Господа, достойное поклонение. Кришна один, но он проявляет себя в бесчисленных формах и экспансиях». В Брахма-самхите сказано: «Верховная личность Господа – это Кришна, имеющий тело из вечности, знания и блаженства. Он не имеет начала, ибо он сам – начало всего. Он – причина всех причин». В другом месте говорится: «Высшая абсолютная истина есть личность. Имя этой личности – Кришна, и иногда он нисходит на эту землю». В Шримад-Бхагаватам также приводится описание всевозможных воплощений верховной личности, и имя Кришны также приводится в этом перечне. Затем там говорится, что Кришна не является воплощением Господа, но Он Сам – изначальная верховная личность Бога. Подобным образом в Бхагавадгите Господь говорит: «Нет ничего превыше моей формы личности Бога Кришны». Также в другом месте Бхагавадгиты Он говорит: «Я – источник всех полубогов». Уяснив себе суть Бхагавадгиты с помощью Кришны, Арджуна говорит: «Парам брама, парам дхама, павитрам парамам бхаван». «Теперь я совершенно понимаю, что ты верховная личность Бога, абсолютная истина, прибежище всего сущего». Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, не является изначальной формой Господа. Изначальный образ – это Кришна. Вселенскую же форму с тысячами голов и рук Кришна являет лишь для того, чтобы привлечь внимание тех, кто не имеет любви к Богу. Вселенский образ не привлекает чистых преданных, находящихся в различных трансцендентных отношениях с Господом. Всевышний Господь в своей изначальной форме Кришны отвечает своим преданным взаимностью на их трансцендентную любовь. Поэтому Арджуна, которого связывала с Кришной тесная дружба, не испытывал никакого удовольствия при созерцании вселенской формы. Скорее, она привела его в испуг. Арджуна, постоянно пребывая в обществе Кришны, должен был обладать трансцендентным видением. Он не был обычным человеком и поэтому не был очарован вселенской формой. Этот образ